Глава 31. Макбет, ты будешь королем. Мадемуазель Ленорман взяла протянутую руку с почти благоговейным чувством. «Хотите ли вы знать всю правду?» — спросила она. «Либо вам надлежит говорить только хорошее, словно неженке, которого вы подчас напоминаете своей раздражительностью, и прятать от вас все плохое?» «Говорите все!» — произнес молодой человек резким тоном. «Запомните хорошенько», — прибавила мадемуазель Ленорман, — «приказ, который вы мне даете». Она выделила слово «приказ». «Ваша рука, наиболее совершенная из всех, какие я когда-либо видела, указывает мне на сочетание всяческих добродетельных чувств и всяческих человеческих слабостей. Она указывает мне на самый героический и в то же время самый нерешительный характер. Большинство знаков, украшающих ее ладонь, способны ослепить своим светом, другие предвещают кромешный и мучительный мрак. Тайна, что я сейчас вам раскрою, гораздо труднее загадки фиванского сфинкса, ибо вы не только вознесетесь выше Эдипа, но и будете несчастнее, чем он. Хотите вы, чтобы я продолжила, или мне следует остановиться?» «Продолжайте!» — вскричал он. «Я повинуюсь вам», — она выделила слово «повинуюсь». «Мы начнем с самой сильной из семи планет. Все они отпечатались на вашей руке и располагаются согласно подобающему им порядку. Юпитер находится на кончике указательного пальца. Начнем с Юпитера. Возможно, этот способ рассуждений приведет к некоторой путанице, но из хаоса мы добудем свет». «Итак, Юпитер находится у вас на кончике указательного пальца, и это означает, что вы будете другом и врагом сильных мира сего и счастливцем века. Обратите внимание на этот знак в форме веера на третьем сочленении пальца. Он говорит о том, что вы непременно будете взимать дань с народов и королей. Посмотрите, на втором суставе нечто вроде решетки со сломанной седьмой перекладиной». Это предвестие того, что вы будете занимать поочередно шесть высоких постов и остановитесь лишь на седьмом. «Известно ли вам, что это за посты?» — спросил посетитель. «Нет, я могу лишь сказать, что последний ваш титул — титул императора западных стран, принадлежащий ныне австрийскому дому. Взгляните на эту звезду над решеткой. Она предвещает, что ангел-хранитель — будет заботиться о вас лишь до конца вашего восьмого пятилетия, то есть до 40 лет. В этом возрасте вы как будто забудете, что ваша спутница жизни послана вам провидением, ибо вы оставите свою подругу вследствие неверного понимания человеческого успеха. Два знака, расположенные непосредственно под этой звездой, один из которых имеет сходство с конской подковой, а другой с шахматной доской, указывают на то, что после длительных и постоянных успехов вы неизбежно упадете с самой высокой вершины, на которую когда-либо восходил человек. Причиной вашего падения будет скорее влияние женщин, нежели сила мужчин. 4 пятилетия — вот срок вашего триумфа и вашей славы. Другой знак в основании Юпитера в сопровождении вот этих трех звездочек означает, что в течение 3 последних лет вашего могущества враги будут тайно его разрушать, что хватит и 3 месяцев, чтобы низвергнуть вас с высоты, и грохот вашего падения прокатится по всему миру с востока на запад. Должна ли я продолжать?» «Продолжайте», — сказал молодой человек. «Еще 2 звезды на кончике среднего пальца, то есть пальца Сатурна, определенно указывают на то, что вы будете коронованы в той же столице, где были венчаны на царство ваши предшественники, французские короли. Однако знак Сатурна, расположенный точно под 2 этими звездами и, так сказать, управляющий ими, является для вас весьма зловещим предзнаменованием. На 2-м суставе среднего пальца можно заметить 2 странных знака, словно противоречащие друг другу. Треугольник, сопутствует любознательному, недоверчивому человеку, не склонному делиться с кем-либо своим богатством, разве что с воинами. Этот человек за всю свою жизнь, должно быть, будет ранен 3 раза. Первый раз в бедро, второй раз в пятку, третий раз в мизинец. Второй из знаков – звезда. Свидетельствует о великодушном монархе, любителе красоты, строящем грандиозные планы, не только неосуществимые, но и непостижимые для всех, кроме него самого. Эта линия, похожая на удлиненную букву «С», вьющаяся по основанию второй фаланги, помимо всяческих опасностей, предвещает несколько покушений на вашу жизнь, среди которых преднамеренный взрыв. Линия справа в виде букв «С» и «Х», спускающихся почти до основания пальца Сатурна, сулит второй брак, более именитый, чем первый. «Однако», — сказал молодой человек, нетерпеливо прерывая гадалку, «вот уже во второй или третий раз вы говорите мне о первом браке, который должен благоприятствовать первым 8 пятилетиям моей жизни. По каким признакам я узнаю эту женщину, когда она явится ко мне?» «Это брюнетка», — отвечала предсказательница, «вдова белокурого мужчины, носившего шпагу и погибшего от меча. У нее 2 детей. Вы сделаете их своими. Глядя на ее лицо, вы узнаете ее по 2 приметам, по заметной родинке над одной из бровей и по характерному жесту. Во время дружеской беседы она обычно приподнимает правое запястье, так как имеет привычку держать в руке платок и всякий раз, когда улыбается, подносить его ко рту». «Хорошо», — сказал гадающий, — «вернемся к моему гороскопу». «Посмотрите на 2 эти знака у основания пальца Сатурна, один из которых напоминает жаровню без ручки, а другой — 6 бубен. Они предвещают, что ваше счастье — будет разрушена вашей 2-й женой, которая, в отличие от 1-й, будет блондинкой королевской крови. Фигура, воспроизводящая изображение солнца в конце 3-го сочленения безымянного пальца, то есть пальца Аполлона, подтверждает, что вы станете выдающейся личностью и возвыситесь благодаря своим достоинствам, а особенно благодаря покровительству Юпитера и Марса». 4 прямые линии, стоящие изгородью под изображением солнца, говорят о том, что вы напрасно будете воевать, пытаясь покорить державу, которая одна только остановит ваш бег. Под этими 4 прямыми линиями мы снова видим извилистую линию в виде буквы «С». Она уже 2 раза предвещала вам несчастье на пальце Сатурна. Если бы звезда, расположенная под этой линией, была наверху, она указывала бы на то, что вы прибудете в течение 7 пятилетий в зените власти. 4-й палец левой руки несет знак Меркурия в конце 3-й фаланги. Этот знак означает, что немного людей сравнятся с вами эрудицией, проницательностью, остротой ума, точностью суждений, а также хитростью. Поэтому вы покорите несколько народов, заставив их следовать вашим обширным замыслам. Поэтому вы предпримете достойные восхищения походы, преодолеете глубокие реки, взойдете на крутые горы, пересечете бескрайние пустыни. Но тот же знак Меркурия свидетельствует также о том, что у вас нрав крутой и непредсказуемый, из-за этого нрава у вас появятся могущественные враги, что, как сущий космополит, терзаемый лихорадочной жаждой завоеваний, вы никогда не будете чувствовать себя хорошо, и подчас вам даже будет слишком тесно в Европе. Что касается вот этой фигуры наподобие лестницы, начертанной между 1-й и 3-й фалангами пальца Меркурия, она означает, что в дни вашего владычества вы осуществите огромные работы для украшения столицы и других городов своего королевства. А теперь перейдем к большому пальцу, то есть пальцу Венеры. Вы видите, вот ее всемогущий знак на 2-й фаланге. Он предвещает, что вы усыновите и удочерите чужих детей, и что ваш первый брак не принесет потомства, хотя у вас уже были и должны еще быть внебрачные дети. Но в качестве вознаграждения взгляните на три звезды, над которыми он возвышается. Это предвестие того, что, невзирая на происки врагов, вы будете окружены великими людьми, которые будут содействовать вашему гению. Вас коронуют между шестым и седьмым пятилетием вашей жизни. И сам Папа, желая снискать вашу благосклонность католической церкви, прибудет из Рима, чтобы возложить на вашу голову и голову вашей супруги корону Людовика XIV и Людовика Святого. Видите ли вы знаки Венеры и Юпитера над этими тремя звездами? Вы заметили рядом с ними, в том же ряду, три числа, столь благоприятные в каббалистике — 9, 19, 99. Они служат доказательством того, что Восток и Запад пожмут друг другу руки, и габсбургские цезари согласятся, чтобы их имя соединилось с вашим. Под этими числами мы находим все то же солнце. Мы уже видели его на вершине пальца Аполлона. Оно указывает на то, что, в отличие от небесного светила, перемещающегося с востока на запад, ваше светило будет двигаться с запада на восток. Теперь поднимемся над первой фалангой большого пальца и задержимся на букве «О», пересеченной полосой по диагонали. Так вот, этот знак подразумевает помутнение зрения, политическое ослепление. Что касается трех звездочек первой фаланги и знака над ними, они лишь подтверждают, что женщины окажут влияние на вашу судьбу и говорят о том, что счастье, которое придет к вам благодаря женщине, покинет вас также по вине женщины. Что касается четырех знаков, разбросанных по ладони вашей руки и имеющих форму граблей, причем один из них находится в поле Марса, другой примыкает к линии жизни, а два остальных прилегают к нижней части бугра Луны, то они указывают на полководца, не щадящего крови своих солдат, но только на поле битвы. Верхняя часть вот этой вилообразной линии, образующая восьмерку около бугра Юпитера, предвещает дальние путешествия в Европе, в Азии, в Африке. Некоторые из этих путешествий будут вынужденными, как свидетельствует буква X, что возвышается над бугром Венеры, поверх линии жизни. Скрещение линий под бугром Марса – несомненный знак выдающейся славы благодаря бесчисленным ратным подвигам. Обращаясь к вам, люди исчерпают все слова, выражающие покорность и похвалу. Вы будете прославленным, необыкновенным, величайшим человеком. Вы станете Александром, вы станете Цезарем. Более того, вы будете Атлантом, на котором держится свет. Вы увидите, как ваша слава озарит весь мир, как в день вашей смерти весь мир вновь погрузится во мрак, и каждый, заметив, что мировое равновесие пошатнулось, будет гадать, человек ли умер или солнце угасло. Молодой человек выслушал предсказание скорее с хмурым, нежели с радостным видом. Казалось, он следовал за Севиллой на все высоты, где она устало переводила дух, а затем спускался вместе с ней в бездну, где, согласно ее предсказанию, суждено было сгинуть его удаче. Когда она умолкла, он с минуту тоже хранил молчание. «Ты предсказала мне судьбу Цезаря», — произнес он наконец. «Это больше, чем судьба Цезаря», — отвечала она, «ибо Цезарь не достиг своей цели, а вы своей добьетесь, ибо Цезарь поставил ногу лишь на первую ступеньку трона, в то время как вы сядете на трон. Только не забудьте о брюнетке с родинкой над правой бровью, а той, что, улыбаясь, подносит губам носовой платок». «Где же я встречу эту женщину?» — спросил молодой человек. «Вы встретили ее сегодня», — отвечала гадалка. «Ее нога пометила место, откуда начнется долгий ряд ваших побед». Было настолько немыслимо, чтобы предсказательница заранее приготовила этот набор неопровержимых истин, которые уже стали достоянием прошлого, а также череду невероятных и еще теряющихся в будущем фактов, что, возможно, впервые в жизни молодой офицер отнесся к предсказаниям с полным доверием. Он сунул руку в жилетный карман и достал оттуда кошелек с несколькими золотыми монетами, но гадалка положила ладонь ему на руку. «Если мои предсказания лживы, — сказала она, — то вы даете мне слишком много. Если же я сказала правду, то мы сможем рассчитаться лишь в Тюильри. Итак, до встречи в Тюильри, когда вы станете императором французов!» «Да будет так! В Тюильри! — отвечал молодой человек. — И если ты сказала правду, то ничего не потеряешь от этого ожидания!» Примечание. Мы можем ручаться за правдивость этого эпизода, тем более что подробности о мадемуазель Ленорман были получены нами лично от ее поклонницы и ученицы госпожи Моро, проживающей на улице Турнон, номер 5, в том же доме, что и прославленная гадалка. Она посвятила себя тому же искусству и снискала в нем огромный успех. Примечание автора. Конец примечания.